Глава 463. И лучшим режиссером становится. Номинанты за лучший сценарий следующие. На сцене Кодака стояла стройная Ума Турман, выглядевшая весьма обворожительно в светло-оранжевом вечернем платье с открытой спиной. Она перечисляла: Джоссу и Дон Иван Ян, Светлячок. Вслед за ее словами в центре большого экрана появился кадр из Светлячка, на котором капитан Мел со своими людьми шагал по засаженной сливовыми деревьями долине Серенити. Поверх изображения было написано слово «Фирифлы», слева и справа показались черно-белые фотографии полноватого, с лысой макушкой у Идона и улыбающегося со сжатыми губами Ван Яна. В зале сидело немало почетных гостей, являвшихся поклонниками и друзьями Ван Яна, поэтому, помимо резко раздавшихся пылких аплодисментов, также слышались сумасшедшие женские крики. Возможно, они посвящались феминисту Уидону, а возможно, сразу обоим людям, сложно было понять. Ума Турман продолжала объявлять: Джордж Клуни и Грант Хеслов, доброй ночи и удачи. На экране возникли ослепительные точки света, которые преобразовались в название фильма, кадры номинантов. Напор аплодисментов резко ослаб, уже не было визгов и выкриков, в театре стало заметно тише, словно перед сценой сидело меньше 100 человек. Теперь зрители поняли, насколько радушной только что была атмосфера. Вуди Аллен, матчпоинт. Появилось кислое лицо старикашки в очках, аплодисменты стали еще более жидкими, сам номинант, не изменяя своей традиции, отсутствовал на церемонии. Ной Баумбах, Кальмар и Кит. На экране появился стильный еврей, аплодисментов было немного, зато откуда-то раздалось несколько выкриков, видимо, то были родные и друзья номинанта. Стивен Гаан, Сириана. Аплодисменты сперва были вялые, а следом весь зал зааплодировал, но лишь потому, что закончилось перечисление номинантов. Говоря об атмосфере в зале, сторонников Светлячка, естественно, было больше всего. Та же ситуация наблюдалась и перед телевизорами, и в интернете, однако мало какие СМИ решались присвоить эту награду Светлячку. Научно-фантастическое кино и традиционное художественное кино находятся в жестком противостоянии друг с другом, в результате чего тут много неопределенности. Фэнтези получала награду за лучший оригинальный сценарий, «Привидение» 1990 года, а вот научная фантастика пока нет. Изначально, точнее в другом мире, в данной номинации на 78 и краткая церемония Оскара выиграла «Столкновение», а в этом мире, в связи с изменениями, «Столкновение» победило в прошлом году на 77 и краткой церемонии, нанеся поражение оригинальной научной фантастике «Вечное сияние чистого разума». Но «Вечное сияние чистого разума» и «Привидение» — это, по сути своей, романтические драмы, в которых мало что осталось от научной фантастики, в отличие от «Светлячка». Тем не менее было общеизвестно, что критики без конца горячо нахваливали сценарий «Светлячка». Уидон и Ван Ян – идеальный дуэт. Сюжет, герои, реплики, сеттинг, глубинный смысл – все впечатляло и было на высшем уровне. Именно благодаря этому фильм и вносил интригу в номинацию. И Оскар достается. Ума Турман, склонив голову на бок, раскрыла конверт. Поскольку в этом году премия гильдии сценаристов пройдет только 9 марта, было не совсем понятно, кто являлся фаворитом, а кто темной лошадкой в этой номинации. «Светлячок», кричали зрители перед телевизорами. Арден Коул и Сквайр Коул выкрикивали имена папы и дяди Яна. Дети Пфистера и Уилла Смита тоже болели за дядю Яна. Хоуп, будто что-то почувствовав, притихла. «Волшебный юноша», Клэр, Эвелин и другие фанаты напряглись. Важность этой номинации была очевидна. Если будет взята награда за лучший сценарий, тогда вырастут шансы на победу в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». От нее напрямую будет зависеть сегодняшнее настроение поклонников «Космических ковбоев». Светлячок, заметив, что Ума Турман заглянула в конверт, весь зал погрузился в тишину. Несколько тысяч почетных гостей лишь ждали результата, чтобы в любой момент зааплодировать. У Ван Яна тоже взволнованно сжалось сердце. Сумеет ли Светлячок разрушить историческую карму научно-фантастического кино? Джессика уже давно неосознанно прилипла к Ван Яну, быстро молясь про себя. Боже, боже, боже. Джосс Уидон с женой был еще больше напряжен, настолько, что на его шее выступил пот. Для него, потомственного сценариста, было бы огромной честью и огромной гордостью вернуться домой с наградой за лучший оригинальный сценарий. Хит Леджер, Роберт Дауни-младший, Уилл Смита, также многие красивые женщины затаили дыхание. У них на глазах Ума Турман подняла голову и с улыбкой объявила результат. Результат, который их крайне разочаровал. Джорджу Клуни и Гранту Хеслову, доброй ночи и удачи. Каждый раз, кто бы ни выигрывал, зал мгновенно разражался горячими аплодисментами. Клуни и Хеслов, приятно удивленные, обнялись, затем встали со своих мест и радостно обнялись с окружающими. Нанесли поражение популярнейшему светлячку. Камера засняла зал, Баумбах и Гаан, улыбаясь, стоя аплодировали, тоже делали и Уидон с Ван Яном, последние хлопали в ладоши и о чем-то разговаривали. На самом деле перед тем, как захлопать в ладоши, Ван Ян с силой ударил кулаком сиденье. Уидон же нервно сделал глубокий вдох, на его плешивом лбу выступили крупные капли пота. Как и в случае с номинацией «Лучший актер второго плана», они и так выложились по полной, проделав всю работу по высшему разряду, но большинство членов жюри выбрало другой фильм, тут ничего нельзя было поделать. Кайкоу широко улыбалась, обнажив зубы, а Джессика лишь натянуто улыбнулась, стараясь контролировать свои эмоции, только не рычать и не скалить зубы. Она так и знала, что Оскар вот такой, высокая популярность не означает победу, старания не означают победу. Кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает, это всего лишь премия, нельзя убиваться из-за проигрыша, но как же обидно, что Светлячок и Ян не взяли награду. Здесь, должно быть, ошибка. Это было не то что обидно, это приводило в бешенство. Как же Натали хотелось перевоплотиться в Иви и взорвать сцену. На щеках Рэйчел не было видно ямочек. Хэтэуэй, Скарлетт и другие испытывали сожаление и глубокую подавленность. Похоже, все шло к повторению трагедии «Звездных войн». Фу-у-у. Дети, разумеется, сильно расстроились и не переставали возмущаться. Том Уидон, отец Джосса, Сэмуэль Уидон, Мэттью Уидон, Джет Уидон, Зак Уидон, братья, вся семья Уидонов тяжело вздыхала и ругалась. Оскар почти был у Джосса в руках. В гостиной царила грустная атмосфера, родные на какое-то время замолкли, не зная, что и сказать. Джошуа беспомощно пожал плечами, обратившись к Хоуп. «Твой папа в пролете». Зараженная грустной атмосферой, Хоуп надула губки, большие глазенки быстро помутнели, готовые вот-вот расплакаться. Пока хейтеры Ван Яна ликовали, большинство фанатов, словно лишившись чего-то ценного, чувствовали, как на них нахлынивают печаль, раздражительность, гнев. Лишь одно слово могло описать их настроение – «фуск». Хотя Джордж Клуни имел немалую известность и пользовался большой любовью у женской аудитории, в данный момент он внезапно стал самой отвратительной личностью у молодых зрительниц, из-за этого типа сорвался выход хита Леджера и волшебного юноши на сцену. Это Светлячок должен был выиграть. Награда за лучший оригинальный сценарий досталась «Доброй ночи и удачи», Светлячок, к огромному сожалению, не сотворил чуда. Ведущий текстовой трансляции Цзэн Цзыхан опубликовал это сообщение на Сина. Его гость Чен Цинсун сказал: «Многие киноманы не смогут принять этот результат и будут спрашивать, чем хуже Светлячок, кто его знает. Научно-фантастическое кино, точно внебрачный ребенок, всегда доставляло неловкость». Тем не менее оптимистично настроенные фанаты космических ковбоев подумали о том, что на Оскаре периодически происходит уравниловка. Раз лучший оригинальный сценарий присвоили фавориту «Доброй ночи и удачи», тогда, возможно, Светлячок получит награду за лучшую режиссуру или лучший фильм. Жаль лишь, что Светлячок уже лишился возможности взять 12 наград и тем самым установить рекорд по количеству наград – 9-12. Конечно, никто и не питал никаких иллюзий, даже повторение рекорда с 11 наградами – это уже было бы очень и очень хорошо. Сумерки все сгущались, церемония награждения продолжалась. Под пылкие аплодисменты были поочередно объявлены вполне очевидные лучшие актеры и лучшая актриса. Жюри оказалось солидарно с «Золотым глобусом», и, после того как Филипп Хоффман, Капоте и Риз Уизерспун «Переступить черту» получили награду, Хит Леджер, к сожалению, вновь выбыл из игры. Он так и не вернется домой с золотой статуэткой. Спасибо Академии искусств и наук. Священный долг деятелей искусства заключается именно в том, чтобы погрузиться в долгие темные ночи в поисках света для человечества. Спасибо Энн, Хиту, Джеку, Мишель, они вон там. Спасибо вам, что поверили, что мы можем написать хорошую историю. Спасибо Ингули, а также членам нашей незаурядной команды, которые поддерживали нас. Спасибо Flame Films. Спасибо Яну за доверие, ты позволил нам совершить удивительное путешествие, в котором сбылись наши мечты. Также спасибо моим дорогим друзьям. Являвшаяся большим фаворитом «Горбатая гора» наконец получила свою первую за этот вечер награду за лучший адаптированный сценарий. На просторной сцене Дайна Ассана со спокойным лицом произносила наизусть заученную благодарственную речь, то и дело вздыхая, чем выдавала свое волнение. Затем старик Ларри МакМертри тоже как следует поблагодарил тех, кого хотел. «Знаете, я только что наблюдал, как «Горбатая гора» получает приз за лучший адаптированный сценарий, и невольно задался вопросом, а можно ли нам отныне носить джинсы?» На краю сцены, положив ладони на стеклянную кафедру, стоял ведущий Джон Стюарт. Он, приняв неловкий вид, произнес шутку, чем вызвал громкий смех в зале. Стюарт продолжал прикидываться дурачком. «Я наконец понял. Если я в следующий раз опять буду вести «Оскар», то надену джинсы на подтяжках. Я сейчас так возбужден». В объектив камеры попали улыбающиеся Хит Леджер и Джейк Джилленхол. Стюарт, которого некогда подозревали в гомосексуальности, не был геем. У него от жены Трейси родилось двое детей. На самом деле сегодня он выступал неважно. После блестящей вступительной речи, открывшей церемонии, ему сложно было импровизировать и отпускать остроты. Но его, похоже, нельзя было за это упрекать. Шоу Стюарта в основном концентрировалось на политической сатире и новостных пародиях, стиль был очень колким, однако когда он стоял в серьезном и чувствительном храме Оскара и при этом продюсер Гилберт Кейтс запретил превращать церемонию в политическое шоу, ему было крайне трудно раскрыть свой талант юмориста. Поэтому Стюарт питал к Ван Яну смешанные чувства. Если эпизодический ведущий выйдет на сцену и развернется по полной, завтра все СМИ раскритикуют его, Стюарта, за плохое проведение церемонии. Впрочем, несмотря на это, он все равно не желал Ван Яну поражения, как-никак Ван Ян был замечательным молодым человеком. Мероприятие подходило к завершению, но Стюарт испытывал все большее напряжение. Он с улыбкой произнес: «Наш следующий гость разрешил нам ударить его скрипкой по голове, вы должны его за это уважать. Прошу пожаловать двукратного лауреата Оскара Тома Хэнкса». Раздались бурные аплодисменты. Зазвучала легкая, непринужденная музыка. Отвечавший за вручение награды за лучшую режиссуру Том Хэнкс был одет в черный костюм и серый галстук. Он с конвертом в руке быстрой походкой вышел из-за кулисья. Камера засняла зал, Ван Ян, Энкли, Спилберг и другие номинанты хлопали в ладоши. Сейчас объявит лучшего режиссера. Эта новость разлеталась по всему миру через интернет, телефоны и крики. Американские зрители быстро переключились на канал АПЦ. Произошел бешеный рост телерейтинга. Все, кто беспокоился за волшебного юношу, вновь напряглись. Дети и многие фанатки без конца визжали. Форрест Гамп, он же Том Хэнкс, приносил удачу Ван Яну. 3 года назад именно он вручил Ван Яну «Золотой глобус» за лучшую режиссуру в районе 9, а на этот раз был «Оскар». Повторится ли то же самое? Этот вопрос интересовал несметное количество людей. Фанаты и хитеры, сидевшие на форумах и в чат-комнатах, неустанно флудили: «Болею за волшебного юношу, болею за волшебного юношу, это точно Ван Ян. Ван Ян вернется домой со слезами на глазах, его не выберут. Поддержим волшебного юношу. Я собираюсь объявить лучшего режиссера». 4 номинанта выбрали в этом году важные, социально значимые проекты, и только один решился выбрать «Общество будущего» через 500 лет. Несмотря на серьезность и торжественность момента, в зале раздался смех. Опять попавший в кадр Ван Ян, смеясь, облокотился от Джосса Уидона. Хэнкс тоже не удержался от смеха, после чего серьезно продолжил: «Их фильмы как развивают наше мышление, так и развлекают публику. Номинанты за лучшую режиссуру следующие». Вслед за мягкой, спокойной музыкой на всех экранах в кодеке и на экранах телевизоров пронеслись белые светящиеся точки. Затем Хэнкс начал представлять. «Горбатая гора», Энкли. На экранах включился видеоотрывок, в котором Энкли в соломенной ковбойской шляпе жестом вытянутой руки давал указания членам съемочной группы. Тотчас же раздались аплодисменты. Капоте, Беннет Миллер. Миллер, сощурив левый глаз, правым смотрел в видоискатель. Аплодисментов было немного, но компания друзей и родственников издала визги и свист. Светлячок, Ван Ян. Появившаяся на экранах съемочная площадка представляла из себя изумрудно-зеленую степь. Одетый в ветровку и джинсы, Ван Ян стоял возле стада коров и смотрел на них, жестикулируя руками и что-то говоря, как будто командовал им, куда встать и что делать, а рядом находилось несколько членов съемочной группы. «Ву-у, Вау, юху. Кодак моментально забурлил, аплодисменты внезапно стали оглушительными. Ситуация разительно отличалась от того, что было 3 года назад, когда объявили Ван Яна. Тогда практически только родные и друзья членов команды района 9 аплодировали, а сейчас это делал весь зал. Громкость аплодисментов ожидаемо установила новый рекорд среди объявленных за сегодняшний вечер номинантов. Возбужденные фанаты и друзья Ван Яна не боялись обидеть других номинантов, у них было достаточно причин поддержать его. Возьми же 2-й Оскар за лучшую режиссуру. Волшебный юноша. Первый раз в 23 года, еще раз в 26 лет. Натали активно хлопала в ладоши и в то же время интересовалась, чем это Ян в тот момент занимался. Давал указания коровам, почему этого нет в дополнительных материалах к «Светлячку» на ДВД. Неужели есть только в навечно ограниченном издании? Вот же хитрый бизнесмен. Ян, ты для меня навсегда лучший режиссер, улыбаясь и усердно аплодируя, промолвила про себя Рэйчел. Давай, Ян. Скарлетт, Хит Леджер, Уилл Смит, Роберт Дауни-младший и остальные бешено хлопали в ладоши. Ян, ты действительно крутой. Джессика, выпучив глаза, обнажила зубы в широкой улыбке. Этим вечером у нее была по-настоящему ослепительная улыбка, потому что она испытывала гордость, радость, счастье. «Спасибо», — улыбнулся Ван Ян. Он отлично помнил, как 3 года назад в этот момент она сказала ему то же самое. И в следующий раз она поступит так. «Боже, боже, боже». Джессика аплодировала до боли в ладошах и без конца набожно молилась, как вдруг перестала аплодировать и сложила ладони вместе. «Доброй ночи и удачи, Джордж Клуни». Клуни в очках, сидя за письменным столом, разбирал документы. Аплодисменты опять резко поубавились, словно произошло масштабное отключение света. Мюнхен, Стивен Спилберг. Спилберг в маленьких круглых очках держал в руке видоискатель и на что-то смотрел, затем внезапно поднял голову и о чем-то заговорил с членом съемочной группы. Аплодисменты продолжали оставаться блеклыми. После того, как были представлены номинанты, аплодисменты прекратились. Зал накрыла напряженная атмосфера. Том Хэнкс, раскрывая конверт, говорил: «И Оскар получает». Экран разделился на 6 квадратов, в нижнем правом углу был Хэнкс, в левом верхнем углу застенчиво улыбался Энкли, у него был не то умиротворенный, не то окаменевший вид. Сверху посередине со спокойным, сосредоточенным лицом смотрел в сторону сцены Беннет Миллер. В верхнем правом углу с чуть приоткрытым ртом виднелся Ван Ян. В левом нижнем углу неизменно улыбался с поджатыми губами Клуни, но пальцы обеих рук были сплетены в замок, мелкие телодвижения выдавали его переживания. Снизу посередине был Спилберг, выглядевший самым суровым, на лице не было и тени улыбки. Хотя Хэнкс действовал быстро, время будто застыло, в зале царило затишье перед бурей. «Кто же победит? Дядя Ян, дядя Ян!» — кричали дети перед телевизорами. «Волшебный юноша, волшебный юноша!» — кричали фанаты. Режиссер, все члены съемочной группы «Светлячка» сжали кулаки. «Ну же!» — у Джошуа застыло лицо. Родители Ван Яна, Марк, Кэтрин сосредоточенно смотрели в телевизор на молодого человека в верхнем правом углу. Они не знали, что Джессика от напряжения готова была вот-вот упасть в обморок. Хаут под влиянием всеобщего настроения захлопала глазами. Если бы существовал гигантский экран, который бы разделялся на бесчисленное множество квадратов, и туда вставили всех людей, можно было бы увидеть, насколько напряженным выглядел каждый человек. Кто-то хмурился, кто-то слабо улыбался, кто-то имел серьезный вид, кто-то спокойный, кто-то опустил голову, кто-то закрыл глаза. Том Хэнкс заглянул в конверт, увидел, что там написано, поднял голову и огласил имя. Глава 464. Молодая легенда. И Оскар получает. Следил весь зал, весь мир. Миллионы людей увидели 5 номинантов с разным выражением лица, увидели Тома Хэнкса на сцене. Последний заглянул в конверт, поднял голову и огласил имя. Ван Ян, Светлячок, а-а, вау. Бурление, бешеные бурления. Не успела раздаться пафосная боевая музыка из «Светлячка», не успел еще Хэнкс договорить имя Йонг Ванг, как весь театр Кодак уже разразился громоподобными аплодисментами и овациями, погрузившись в лихорадочное состояние. На экранах телевизоров Энкли улыбнулся, едва услышав Йонг. Он вместе с сидевшим рядом Джеймсом Шеймусом встал и захлопал в ладоши, радуясь за Ван Яна, несмотря на свое поражение. Беннет Миллер откинулся назад и что-то беззвучно пробормотал вроде обыденного. Дерьмо, черт, он со спокойным лицом аплодировал и выглядел не слишком радостным. Клуни же с явной улыбкой хлопал в ладоши. Было непонятно, насколько он расстроен и в какой степени признает результат. Спилберг ошарашенно откинулся назад и, оглядываясь по сторонам, аплодировал. А Ван Ян уже крепко обнимался с Джессикой, продолжительно целуя ее в губы. «Йонг Ванг, Фирифлы». Эти слова привели несметное множество дам в зале в такое возбуждение, что они пронзительно завизжали, молниеносно повставали со своих мест и захлопали в ладоши. Волшебный юноша получил награду. Спустя 3 года второй Оскар за лучшую режиссуру. В 26 лет. Второй самый молодой оскароносный режиссер в истории. Волшебный малыш Ван Ян в возрасте 26 лет и 1 месяца, 5.02.1980, вновь уверенно обошел прошлого рекордсмена Нормана Таурага, 23.02.1899. Последний получил премию в 1931 году в возрасте 32 лет за фильм «Скиппи». Теперь рекорд был сокращен на целых 6 лет. Ван Ян переписал историю, продержавшуюся всего 3 года. Кто знает, как долго продержится Таурак в качестве третьего самого молодого лучшего режиссера. Этого никто не знал. «Ян!» – довольно кричала Натали. Сердце быстро колотилось. Разве в такой момент нужно скрывать свои эмоции? «Ян!» – тоже кричала Рэйчел. Глаза сощурились в форме полумесяца, на лице была такая счастливая улыбка. «Молодец! Вау!» Также Скарлетт, Хэтэуэй, Тирон и другие девушки пребывали в бурном восторге. То же касалось Леджера, Смита, Дауни. Как только Джессика услышала Йоунг, в глаза моментально ударил жар, и она заплакала от радости, дрожащим голосом крича: «Ян, это ты! О боже, это ты!» Затем она оказалась в крепких объятиях Ван Яна. Самый яркий человек в зале утонул в оглушительных аплодисментах, эмоциональных криках, звонком свисте и поздравлениях. При слове «Йонг» у Ван Яна все мышцы и нервы напряглись, кулаки сжались, а затем разжались, и он потянулся к любимой за объятиями. Ура! Его победа не была неожиданной и не являлась чудом, но он радовался куда сильнее, чем когда «Район 9» неожиданно выиграл, поскольку он со своей командой вложил намного больше сил в борьбу «Светлячка» в наградном сезоне. Он не хотел разочаровывать ни себя, ни посторонних. И сейчас настало время для радости. Закончив целовать Джессику, Ван Ян встал, обнялся с Джоссом Уидоном и услышал его веселый голос. «Это круто, ты, легенда. Да, это круто». Кайка Ула и Сьюзан Левин одна за другой с улыбкой говорили. «Поздравляю, вау». Ван Ян также обнялся с Дауни и услышал, как тот со смехом сказал: «Ха-ха-ха, рад знакомству с тобой, лучший режиссер». Ван Ян похлопал его по плечу и, улыбаясь, направился к сцене. Аплодисменты и поздравления толпы постепенно остались позади. В это время камера засняла других людей. Попавшие в кадр Риз Уизерспун, Мерил Стрип, Николь Кидман, Дастин Хоффман, все улыбались. Улыбка на лице Ингали по-прежнему была робкой и скромной. Спилберг, повернув голову, что-то говорил своей жене Кейт Кэпшоу. Ван Ян второй раз номинируется за лучшую режиссуру и второй раз получает эту награду. Всего у него 4 Оскара. А как режиссер он подобен утренней заре в небе, всегда разный, но на него хочется смотреть. Презентовал лучшего режиссера закадровый голос на фоне пафосной музыки из «Светлячка». «Незаурядный молодой человек», — сказал Спилберг жене, соглашаясь с закулисным голосом. Хотя он казался спокойным и невозмутимым, будто не испытывал огромного восхищения и уважения перед лауреатом, внутри него бурлили эмоции. Впервые он встретил Ван Яна на благотворительном банкете, на тот момент это еще был 19-летний юнец. Спилберг и оглянуться не успел, как тот уже 2 раза стал лучшим режиссером, получил 4 Оскара и близился к тому, чтобы обогнать его по суммарным кассовым сборам. Вместе с тем дела у компании Ван Яна шли в гору, у него расширялись связи в Голливуде, становилось все больше друзей. Он снял хороший фильм и грамотно продвинул его в наградном сезоне. Спилберг понимал, что сам он не то что в 26 лет, даже в 36 лет не смог бы такое проделать, и впрямь незаурядный. Следует знать, что до волшебного юноши самому молодому номинанту на Оскар за лучшую режиссуру было всего лишь 24 года. Он тоже учился в Южно-Калифорнийском университете, это был афроамериканский режиссер Джон Синглтон, 6.01.1968. Чья дебютная работа «Ребята по соседству» была номинирована на 64 и краткая «Оскар» в 1992 году. Он также являлся единственным чернокожим номинантом за лучшую режиссуру. В том году он проиграл Джонатану Демме, режиссеру «Молчания ягнят», а за длинную историю «Оскара» всего 5 режиссеров азиатского происхождения, не с европеоидной внешностью, удостаивались номинаций. Дважды Ван Ян, американец китайского происхождения, на 75-й краткой премии в 2003 году, «Район 9», на 78-й краткой премии, «Светлячок». Дважды Энг Ли, тайванец, на 73-й краткой премии в 2001 году, «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», на 78-й краткой премии, «Горбатая гора». Единожды Хироситэ Сигахара, японец, на 38-й краткой премии в 1966 году, «Женщина в песках». Единожды Акира Куросава, японец, на 58-й краткой премии в 1986 году, «Ран». Единожды М. Найт Шьямалан, американец индийского происхождения, на 72-й краткой премии в 2000 году, «Шестое чувство». К настоящему времени Ван Ян в возрасте 23 и 26 лет заполучил две золотые статуэтки, благодаря чему вошел в историю как режиссер с более чем одним «Оскаром». Прежде этой славы удостоились всего 18 режиссеров. Больше всего наград было у Джона Форда – 4-5, 1-0-2-1894, 31-08-1973, затем шли Уильям Уайлер – 3-12, 1-0-7-1902, 27-07-1981, и Фрэнк Капра – 3-6, 18-05-1897, 3-0-9-1991, остальные 15 человек были с двумя наградами, среди них Билли Уайлдер, Дэвид Лин, Стивен Спилберг, Клинт Иствуд. Теперь же их стало 19 человек, новоприбывший Ван Ян являлся самым молодым членом этой компании. Премия гильдии режиссеров и Оскар опять не сошлись во мнениях из-за волшебного юноши. Густой туман рассеялся, и многие вопросы получили ответы. Южно-калифорнийский «Мститель» всего лишь с крохотным разрывом проиграл премию гильдии режиссеров, зато горячая похвала от критиков и множество других важных премий были получены не напрасно, и усилия, потраченные на пиар-кампанию и привлечение голосов, тоже не прошли даром, великолепие и эффектность «Светлячка» не остались проигнорированы. В итоге большинство проголосовало за научную фантастику, выбрав волшебного малыша Ван Яна. Никто не знал, когда в следующий раз номинируют Ван Яна, когда в следующий раз он выиграет награду и останется ли к тому времени преграда в виде чрезмерной молодости. А пока только и оставалось, что прыгать и кричать от радости. Волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша. Фанаты перед телевизорами тоже пребывали в экстазе. Невероятно. Эвелин так визжала, что ее маме и старшему брату пришлось зажать уши. Клэр и Адам возбужденно обнимались и прыгали. Элис, Келли, Эми. Все визжали, и американские азиаты сходили с ума. Как же повезло их поколению, у них есть такой этнический кумир, как волшебный юноша. Многие молодые азиатки прямо-таки возненавидели латиноамериканских девушек, из-за которых у них увели великого героя. Ну почему не азиатская девушка первой покорила сердце волшебного юноши? Хейтеры же впали в бешенство и гнев. Дерьмо, черт, твою мать, бам. Перис Хилтон схватила и разбила чашку, окружающие, кто присутствовал на вечеринке, оцепенели. Волшебный юноша, волшебный юноша, волшебный юноша. Зрители, являвшиеся друзьями Ван Яна, испытывали еще большую радость. Энн Далин, Майкл Питт и другие улыбались во весь рот, а также сотрудники Flame Films. Да, да, да, ха-ха-ха. Гостиная наполнилась веселыми голосами и смехом. Ликующий Джошуа смеялся громче всех. Слушая его смех и видя его почти деформировавшееся от улыбки лицо, Хоуп сощурила глазки и тоже заулыбалась. «Уа-уа-уа-а!» Вскоре она с любопытством заводила глазами, потому что услышала любимый голос. На экранах телевизоров было видно, как Ван Ян под аплодисменты взошел по ступеням на сцену и принял из рук Томахенка сверкающий Оскар. «Спасибо, спасибо!» Ван Ян с силой сжал золотую статуэтку, которая по-прежнему была увесистой. Она ничем не отличалась от кубка за лучший монтаж и двух предыдущих кубков, но вместе с тем казалось особенно тяжелой. Он подошел к микрофону, посмотрел в зал, где сидело более 3000 почетных гостей, и ухмыльнулся. 10-я награда за этот вечер, 10-13. Аплодисменты в кодеке мало-помалу затихли, последними прекратили аплодировать члены команды «Светлячка». Лучший оператор Уолл Липфистер, лучшие композиторы Качмарек и Циммер, лучшие монтажеры Маргарет и Ли Смит – лучший гример Грег Кеннам, лучший постановщик визуальных эффектов, а также проигравший Леджер и неноминированный Дауни, все с улыбкой смотрели на режиссера, что стоял на сцене. Какую яркую речь он даст. Несметное количество людей, включая журналистов и телезрителей, в данный момент испытывало огромное воодушевление. Находившийся в закулисье Джон Стюарт напрягся, ибо волшебный юноша один вышел на сцену, эпизодический ведущий. Знаете, если бы объявили другое имя, как и 3 года назад, Ван Ян, повернув голову, взглянул на стоявшего неподалеку вручителя награды, затем посмотрел на зрителей перед собой и серьезно произнес: «Я бы, наверное», — закричал, — «беги, Форрест, беги». Ха-ха-ха. Театр тут же огласился хохотом, многие дамы оказались чрезмерно развеселены, также раздались одобрительные свисты и аплодисменты. Должно быть, сейчас был самый оживленный момент сегодняшнего вечера. Конечно же, волшебный юноша не может растеряться от избытка эмоций. Прибыл самый смешной и оскароносный режиссер в истории. Камера засняла зал. Том Хэнкс продемонстрировал фирменную улыбку. Энкли, не в силах сдержаться, смеялся, растянув рот. Спилберг, имевший недавно спокойное выражение лица, слабо заулыбался. Ван Ян усмехнулся, показывая, что пошутил, и продолжил: «Но сейчас я очень-очень счастлив. Он – великий актер, они – 4 великих режиссера». Раздались многочисленные аплодисменты, после чего многие опять затихли, чтобы дальше послушать его речь. Ван Ян, пожимая плечами, сказал: «Я не в том смысле, что я более великий, просто они снимают про настоящее, а я – про будущее, это-то и делает меня столь экзотическим. Ха-ха, ву-у, вау». Зал снова разразился смехом, особенно громко смеялись дамы. Натали хохотала, закинув голову назад, думая: «Да, такой экзотический, что чуть ли не сводишь с ума». Джессика мило улыбалась, взгляд был опьяненный. «Думаешь, ты только этим выделяешься?» И еще. Ван Ян наклонил голову на бок, посмотрел вниз и сказал: «Я не имел в виду, что Клуни – плохой актер». Едва он договорил, как весь зал уже хохотал. Многие молодые дамы, не в состоянии сдержать эмоций, зааплодировали. Камера переключилась, был виден упомянутый Клуни, который улыбался с опущенной головой. Своей мимикой и позой он, похоже, пародировал Ван Яна на сцене. Смех в зале мгновенно стал еще громче. Камера еще раз переключилась, слегка улыбавшийся Хит Леджер отвернул голову. Рядом Мишель Уильямс сидела со слепительной улыбкой. Жизнь как коробка шоколадных конфет. Кто бы мог подумать, что через 3 года я и вправду вернусь. Ван Ян озадаченно нахмурился. Следом из зала донесся смех. Те, кто громко смеялся, понимали, что Ван Ян сделал отсылку на район 9, где креветкоподобный пришелец Джонсона пообещал Викусу вернуться на землю через 3 года. Уловивший шутку Дауни качался от смеха, многие дамы тоже бешено хохотали, фанаты района 9, пившие перед телевизорами воду, чуть не подавались, а затем услышали, как Ван Ян произнес: «И снова я стою на этой сцене благодаря научной фантастике. Отлично, я сдержал свое обещание, к тому же», он громко добавил, «больше я так делать не буду». Ха-ха-ха. Все опять захохотали, казалось, от громоподобного смеха вот-вот отлетит крыша театра. Но некоторые журналисты, смеясь, немного разочаровались, так как еще недавно думали, что волшебный юноша вновь сделает громкое заявление. «Я лишь имею в виду обещание, потому что это и впрямь было немыслимо». Ван Ян, похоже, стал серьезен. «Я и сам не знаю, как мне это удалось, и не знаю, как описать мои текущие эмоции, так что я говорю всякую чепуху». В зале тотчас раздались смешки. Ван Ян, глядя на знакомые, улыбающиеся лица, с улыбкой произнес: «О, я знаю, мне просто надо проговорить часть с благодарностями. Спасибо французским и немецким зрителям, вы все-таки поддержали меня, спасибо». Люди, знавшие причины этих слов, не удержались от смеха, но кто не знал. Поэтому кодек продолжал бурлить. Громкий смех продолжал звучать, телезрители тоже смеялись. Эпизодический ведущий затмил ведущего Джона Стюарта. В это время загорелся специальный таймер, напоминающий об окончании выступления. Сегодняшняя церемония и так уже шла дольше обычного, ранее некоторые импровизационные шутки Стюарта получились слишком затянутыми, и что самое ужасное, они не произвели большого комического эффекта. Если бы на сцене стоял не волшебный юноша, продюсер Гилберт Кейтс уже бы давно дал указание включить таймер, но если насильно прервать выступление Ван Яна, зрители непременно останутся недовольны, сейчас таймер загорелся лишь для того, чтобы Ван Ян следил за временем. Всякий раз так бесит, когда тебя таймером прогоняют со сцены. Качая головой, с улыбкой произнес Ван Ян. Смешки продолжали раздаваться. Волшебный юноша бесит, Кира Найтли, Шарлиз Терон ответили бы нет. Натали ответила бы да. Это самый бесячий и ненавистный для нее человек. Далее Ван Ян всерьез перешел к благодарственной части. Спасибо моим родным. Пап, мам, вы лучшие. И мои ангелы, Джессика и Хоуп, вы показали мне, что такое счастье, люблю вас. Пока звучали аплодисменты, камера засняла Джессику. Ее обворожительное личико источало счастье и радость, глаза слегка покраснели, она беззвучно обратилась к Ван Яну. И ты мне показал, что такое счастье, люблю тебя. Телевизор в гостиной уже давно был настроен на высокую громкость, Хоуп опять любознательно залепетала. Ван Ян на экране не сделал никакой рожицы, он продолжал. Спасибо Академии кинематографических искусств и наук, спасибо всем фанатам в мире, кто поддерживал меня, спасибо коллегам из Flame Films, моим друзьям, многие сегодня пришли, и спасибо всем ребятам из съемочной группы «Светлячка», вы потрясающие, как я должен вас отблагодарить, даже не знаю. Джессика, Дауни, Лиджер, Фистер, Кочмарек, все пристально глядели на него, каждый улыбался и показывал большой палец. Ван Ян смотрел на них, и перед глазами всплывали эпизоды, связанные со Светлячком, от которых на него нахлынули эмоции. Я – легенда. На виду у нескольких тысяч почетных гостей и десятков миллионов американских телезрителей Ван Ян с горящим взглядом высоко поднял статуэтку и, еще до того, как зал взорвался аплодисментами, добавил: «А вы – творцы легенды. Я – мотылек, а вы – порхающие светлячки, указывающие мне путь в темной ночи, спасибо, вау, ву-у». Театр Кодек снова забурлил. Бурные аплодисменты и крики не затихали. Один гость встал, 2, 10, 100, 1000. Фистер, Дауни, Ассана, Уилл Смит, Джейми Фокс, Сальма Хайек, Дженнифер Лопес. Присутствующие дарили овации воодушевляющему молодому человеку, что стоял на сцене. Этим вечером он был самой яркой личностью, отныне он – самая яркая легенда. Глядя на этот величественный силуэт, Джессика, возбужденная, чуть ли не задыхалась от бешеного сердцебиения. Она тоже один из творцов легенды. Она ангел, мать маленького ангелочка, а также светлячок. Разве она не самая классная женщина на свете? Не только у одной прекрасной дамы бешено билось сердце. Вот еще, ты романтичный, как летящий на огонь мотылек. Летящий на огонь мотылек, в смысле иду на верную смерть, ты подразумеваешь мой фильм? Ох, меня только что душевно ранили. Меня ранила главная героиня моего же фильма. Пока вокруг отчетливо раздавались аплодисменты и крики, приятный диалог смутно всплыл в голове Рэйчел. Она выдохнула, почти забыв, что нужно аплодировать. Еще при первой встрече в 98-м она поняла, что этот летящий на огонь мотылек ее самый любимый тип людей. Ох, вздохнула Натали, хлопая в ладоши. Водает, ну почему он такой крутой красавчик? Этот паренек и так обаятельный, а сейчас он превзошел самого себя. Он куда очаровательнее ее пса Чарли, и его сильнее хочется обнять. В следующий миг на Натали опять нашли уныние и раздражение. Как жаль, что она не его осень. А может, зима близко? Ну, хватит. Она не Старк. Оглушительные аплодисменты продолжались. Не только армия Светлячка и многочисленные фанаты и друзья, но и весь зал преподносил поздравления и уважение уходящему в закулисье Ван Яну. Том Хэнкс и штатный сотрудник следовали за ним. Это легенда. Мужская часть бесчисленных фанатов перед телевизорами восхищенно вздыхала, женская же часть, с сердечками в глазах, возбужденно визжала, выкрикивая все подряд. «А, я хочу детей от Яна, он невероятен». Хейтеры чуть ли не задыхались от гнева, а дети, болевшие за дядю Яна, испытывали бурную радость. Смиты, Уидоны, Фистеры. Большие и маленькие дети прыгали, многие, включая Джейдена, бешено орали. «Я – легенда, я – легенда, хи-хи, э-э, уа-уа, хи-хи». Смех Хоуп еще больше оживил атмосферу в гостиной. На ее нежном личике была лишь самая чистая улыбка. Джошуа взглянул на нее, та причмокнула губами и внезапно засмеялась еще радостнее. «Эна, уа-уа-а». На самом деле Ван Ян не пошел в комнату для интервью, а по боковому коридору вернулся на свое место в зале, поскольку он также являлся одним из номинантов за лучший фильм. 12 раз номинирован на Оскар, из них 3 раза становился лауреатом. Поприветствуем Джека Николсона. Еще до того, как Ван Ян покинул сцену, уже раздался закулисный голос, и аплодисменты мало-помалу прекратились. Поскольку церемония и так уже затянулась, ведущему Джону Стюарту не требовалось выходить на сцену. Поэтому не успели возбужденные зрители успокоиться и отойти от благодарственной речи Ван Яна, как увидели Николсона в очках и черном костюме с черной бабочкой, выходящего из-за кулисья. Правую руку Николсон держал в кармане, а в левой сжимал конверт с результатом, которым он на мгновение взмахнул. Подойдя к микрофону, он раскинул руки в стороны и, едва заметно нагнувшись, жестом сделал джентльменское приветствие. Зрители в зале тотчас же зааплодировали и издали приветственные возгласы. Лучший фильм года. Все сводится к 5 замечательным картинам. Номинанты следующие. Время уже поджимало, старик говорил весьма лаконично. Раздалась спокойная, неторопливая музыка. Изображение на экранах бесчисленных телевизоров сменилось. Слева сверху был Николсон, справа, сидевшие в зале номинанты, в центре, название фильма, а ниже, отрывки из номинированных фильмов. «Горбатая гора», Дайна Ассена и Джеймс Шеймус, продюсеры. Включился отрывок, где Джек с улыбкой наблюдает, как Эннис достает рыболовные принадлежности. Раздались горячие аплодисменты. Капоти, Каролайн Барон, Уильям Винс и Майк Лауховин, продюсеры. Глава 465. Лучший фильм. «Горбатая гора», Дайна Ассена и Джеймс Шеймус, продюсеры. Капоти, Каролайн Барон, Уильям Винс и Майк Лауховин, продюсеры. Вслед за голосом Джека Николсона на экране появились ролик из Капоти и присутствовавшие в зале номинанты. Пылкие аплодисменты продолжались. Светлячок, Ван Ян и Джо Суидон, продюсеры. Кодак мгновенно погрузился обратно в бурлящее состояние. От громоподобных аплодисментов и возгласов кровь закипала в жилах. Этим вечером у космических ковбоев было больше всего сторонников. Ван Ян еще не успел вернуться на свое место. Были лишь видны улыбающиеся лица Уидона с женой, Джессика тоже улыбалась и хлопала в ладоши. Включившийся видеоролик по-прежнему касался долины Серенити, где дети подбежали к команде Мэла, и маленькая девочка, задрав голову, что-то с улыбкой спросила. «Доброй ночи и удачи!» С этими словами Джексон развернулся и направился в сторону закулисья, зал тут же разразился хохотом. Только такой ветеран, как Николсон, мог осмелиться пошутить во время презентации лучшего фильма. Видимо, он остался недоволен тем, что ему не выделили времени на полноценную речь. Подурачившись, старик вернулся обратно и продолжил. Грант Хеслов, продюсер. Вернулись горячие аплодисменты, в черном-белом ролике Эдвард работал, склонившись над столиком. Мюнхен, Кэтлин Кеннеди, Стивен Спилберг и Барри Миндел, продюсеры. Аплодисменты мало-помалу затихли, фоном заиграла строгая, торжественная музыка. Николсон сперва заглянул в раскрытый конверт, после чего поднял голову, пододвинулся к микрофону и неторопливо произнес. И Оскар получает. Высшая награда этого вечера, 78 и краткая Оскар за лучший фильм. Это заслуженно главная оскаровская награда, потому что при определении победителя Академия также ориентируется на результаты премий различных профсоюзов. Кроме того, данная награда отражает все усилия, которые вложили режиссер, актеры, композиторы, сценаристы и другие члены съемочной группы фильма. В этот миг несколько тысяч почетных гостей притихли, члены съемочных групп 5 фильмов и их сторонники затаили дыхание. Никто не был уверен в победе. Крупный фаворит «Горбатая гора» и малый фаворит «Капоти» затрагивали гомосексуальность, а следует знать, что в последний раз фильм на тему гомосексуальности выигрывал 36 лет назад, «Полуночный ковбой». Светлячок же являлся научной фантастикой, а еще ни разу не случалось, чтобы научно-фантастический фильм удостаивался этой награды. Поэтому команды «Доброй ночи и удачи» и Мюнхена тоже пребывали в напряженном ожидании, ибо вероятность стать темной лошадкой была немаленькая. С того момента, как на сцену вышел Николсон, прошло не больше 2-3 минут, а Ассена и Шеймус уже покрылись холодным потом. С напрягшегося лица у Идона пропала улыбка, он лишь знал, что сильно обрадуется вместе с семьей, если его первый продюсерский фильм победит. Хеслов и Клуни испытывали боль в груди от слишком быстрого сердцебиения. С получением награды за лучший оригинальный сценарий у них повысились шансы стать темной лошадкой в отличие от Мюнхена. Спилберг вложил всю душу в свою картину, и хотя Мюнхен не пользовался большой популярностью, было потрачено немало сил на его продвижение в наградном сезоне, Однако этим вечером он пока оставался с пустыми руками. Но ведь шанс еще есть. Уже добежавший трусцой к своему месту Ван Ян не стал садиться. Правая рука так сильно сжимала статуэтку за лучшую режиссуру, что казалось, будто она вот-вот треснет. Ему также хотелось получить награду за лучший фильм, награду, которая принесет ему и его съемочной группе победу, почет, гордость. Столкновение, которое изначально должно было стать победителем этого года, потерпело поражение еще в прошлом году. Сейчас Flame Films в третий раз гналась за этой золотой статуэткой. 05, район 9, Мистер Хьюз 2, столкновение, Светлячок, Горбатая гора. Получит ли FF свой первый Оскар за лучший фильм? И Оскар получает. Более 40 миллионов американских телезрителей напряженно смотрело на Николсона, среди них были консерваторы, либералы, поклонники гомосексуальных ковбоев, поклонники космических ковбоев. То, что научно-фантастическое кино никогда не получало награду за лучший фильм, являлось одним из спорных аспектов Оскара. Если Светлячок совершит небывалое, это тоже непременно породит новые споры, как это было с влюбленным Шекспиром, который на 70-й краткой церемонии в 1999 году нанес поражение «Спасти рядового Рейна» и «Жизнь прекрасна», так как это был первый за последние 30 лет комедийный фильм, комедий-драма-романтика, удостоившийся звания «Лучший фильм». Люди до сих пор недоумевали и вели споры насчет него и его продюсера Харви Вайнштейна. Два года назад «Властелин колец 3» совершил небывалое для фэнтезийного кино, получив награды за лучшую режиссуру и лучший фильм и собрав рекордные 11 статуэток. А с тех пор, как был номинирован первый научно-фантастический фильм «Заводной апельсин», уже прошло 34 года, наконец-то настал идеальный момент совершить небывалое, феноменальное, шедевральная эпопея с мировыми сборами в 1,8 миллиарда, глубокая история для исследования, непревзойденное производство в разных аспектах, есть политкорректность, сверхвысокая популярность и репутация среди массовых зрителей. Удастся ли Светлячку сотворить историю, стать легендой? Награда за лучшую режиссуру уже имелась, а если получить награду за лучший фильм, то будет повторен рекорд с 11 статуэтками. Гости в зале напряженно смотрели на сцену, телезрители напряженно смотрели телевизоры. Экран не был разделен на квадраты, но все понимали, как себя чувствуют номинанты в данный момент. Еще мгновение, и раздадутся радостные возгласы, визги, крики. Светлячок, при слове «Фири» Кодак уже погрузился в сумасшедшее состояние, а затем, при слове «Флы», атмосфера в зале достигла высшей точки за этот вечер, раздались оглушительные овации. Научная фантастика совершила небывалое. Четвертый фильм, который вошел в храм Оскара с 11 статуэтками. Закончив объявлять, Николсон изумленно вскинул брови, взмахнул указательными пальцами обеих рук и губами беззвучно вымолвил: «Вау! Научно-фантастическое кино взяло награду. К тому же, это самый молодой оскароносный сценарист, самый молодой оскароносный режиссер, самый молодой оскароносный монтажер, самый молодой оскароносный продюсер». Зрители в зале уже давно погрузились в безумие. Старик Николсон подумал, что каким бы ни был сценарий американского ремейка «Двойной рокировки», он обязан согласиться там сыграть, а иначе окажется старым дураком. Кто знает, каким получится наградный сезон в следующем году. Вау! Фирифлы! Фирифлы! Все члены съемочной группы Светлячка повставали и запрыгали от радости. Уидон обнимался с женой, на глазах доброго, наполовину лысого толстяка выступили горячие слезы. Дауни обнимался с женой, в улыбке капитана Мел не было ни капли вольного гуляки. Многие, кто получил статуэтки, смеялись и кричали. Пфистер тоже со счастливым видом обнимался с женой, Саня Милкович-Хейс изумленно раскрыла рот, Маргарет возбужденно поцеловала свой кубок, Кочмарек и Циммер сперва обнялись со своими женами, затем поздравили друг друга. Ура! Вау! Мы выиграли! Поверить не могу! Ян! Вау! Бог мой! В зоне, где размещались представители Светлячка, царили бурная радость и шум. Это было самое счастливое место в зале. Находившийся в зоне Горбатой горы синяя перчатка Леджер уже не имел суровый, мрачный вид, его лицо озаряла широкая улыбка. Он стоя аплодировал и что-то говорил Мишель. Окружавшие его Эссена, Шеймус, Энкли, Хатуи и другие тоже, улыбаясь, хлопали в ладоши и поздравляли. Хоть они и были немного расстроены, они тем не менее одобряли такой исход. Проигрыш Светлячку и волшебному юноше не вызывал у них раздражения. Как можно сердиться на человека, благодаря которому появилась на свет горбатая гора, Юху. А-а, боже, а-а, слушая пафосную боевую музыку из светлячка, что доносилось из телевизоров, члены съемочной группы, не присутствовавшие в зале, тоже кричали как сумасшедшие. Майкл Питт, Эллен Пейдж, Гарри Джордж, Фирифлы. Едва услышав это слово, Ван Ян высоко поднял руки, а вместе с ними и статуэтку за лучшую режиссуру. По лицу расплылась улыбка, глаза широко раскрылись, его внутренний мир ликовал. Победа, победа, все, старина Альфреда, старику эта победа посвящается вам, Ян. В одно мгновение его сбоку уже крепко обнимала Джессика, отложив статуэтку за лучший монтаж на красное сиденье. Она, закрыв влажные глаза и обхватив его широкие спину и грудь, эмоционально кричала: «Мы победили, Фирифлы!» Ван Ян внезапно повернулся, обнял ее, приподнял на руках и вместе с ней один раз покружился на месте, после чего со смехом воскликнул: «Мы сделали это!» Джессика тоже громко засмеялась: «Мы сделали это!» Двое людей ослепительно улыбались, их глаза, смотревшие друг на друга, были полны радости и любви, вокруг шумело множество людей, но в данный момент во всем мире, казалось, были только они двое. «Спасибо, спасибо, спасибо», — говорил Ван Ян. Джессика, выпятив губы, послала ему воздушный поцелуй. «Тебе спасибо». Камера все это отслеживала в прямом эфире. При виде Ван Яна, поднявшего Джессику, зал закричал и завизжал еще сильнее. Будь то одинокие дамы или занятые, вне зависимости от того, насколько сильную симпатию они испытывали к Ван Яну, многие из них завидовали Джессике, как же ей повезло. Натали и Рэйчел активно хлопали в ладоши и улыбались, вместе с тем неизбежно испытывая девчачье восхищение, о котором им никому не хотелось рассказывать. Причин для симпатии было много, но их очаровал не тот он, что поднял вверх статуэтку, а тот он, что приподнял Джессику. Ван Ян еще никогда не испытывал такого возбуждения от победы, как сейчас. Всучив Джессике в руки статуэтку за лучшую режиссуру и быстро поцеловав ее в губы, он издал радостный возглас и скорой походкой направился к сцене, подгоняя Джосса Уидона. «Идем». Программа и так затянулась. Уидон, хихикая, быстро последовал за ним. «Ха-ха-ха, я же говорил, ах-ха-ха». Видя бешено кричащего Джошуа с искаженным лицом, Хаупи издала звонкий смех. «Хи-хи-и, уа-а-а, и». Ангелочек был счастлив. Мистер и миссис Ван, Марк, Кэтрин смеялись и весело общались, от души наслаждаясь этим радостным моментом, и долго сновавший туда-сюда Дэнни вытащил язык, учащенно дыша. Светлячок участвовал в 14 номинациях и получил 11 Оскаров. Лучший звук, лучший звуковой монтаж, лучший грим, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучшая работа художника, лучшая музыка, лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты, лучший режиссер и лучший фильм. Пока лауреаты торжествовали, раздался закулисный голос и кратко представил успехи абсолютного победителя сегодняшнего вечера. Светлячок, к большому сожалению, упустил награды за лучшую песню, лучшую мужскую роль второго плана и лучший оригинальный сценарий, зато вместе с Бен-Гуром, Титаником и Властелином колец 3 разделил первое место по количеству наград за всю историю Оскара. На данный момент это был третий фильм с мировыми сборами выше 1 миллиарда, который добился этого результата. Светлячок не повторил трагедию «Звездных войн», вслед за «Властелином колец 3» ослепительно засияло и научно-фантастическое кино. Независимая кинокомпания снова показала высший класс. После того, как завершилась эпоха студийной системы, крупные студии еще долго поочередно усаживались на трон лучшего фильма в истории Оскара. Так продолжалось вплоть до 54 го Оскара, 1981 год, когда награды удостоились огненные колесницы от Хела Цампана и Warner Bros. Тогда, похоже, и начало что-то меняться. А отколовшаяся от Unitted Artists и ставшая полностью независимой Orion Pictures добилась молниеносного успеха на 57-й краткой церемонии в 1984 году благодаря своему фильму «Амадей». Впоследствии данная компания завоевала награду за лучший фильм на 59-й краткой церемонии, «Взвод», 63-й краткой церемонии, «Танцующий с волками» и 64-й краткой церемонии, «Молчание ягнят». Только, к сожалению, по достижении пика успеха дальше ждали неудачи, финансовый кризис, Продажа, банкротство. Бывший лидер независимых кинокомпаний «Орион» обанкротился еще в 1999 году. На 68 и краткой церемонии в 1996 году Мирамакс через английского пациента провозгласила себя новым лидером. Братья Вайнштейна изменили правила и процесс с наградного сезона. На 70 и краткой церемонии в 1998 году Мирамакс совместно с Universal опять заработала награду за влюбленного Шекспира. Победа на 71 и краткой церемонии в 1999 году досталась красоте по-американски от DreamWorks. Амбициозная DW не желала проявлять слабость, поэтому одержала еще одну победу на 72 и краткой церемонии в 2000 году совместно с Universal за счет «Гладиатора», а затем совместно с Universal победила и на 73 и краткой церемонии в 2001 году за счет «Игр разума». На 75 и краткой церемонии в 2003 году Мирамакс вернула славу с помощью «Чикаго», на 76 и краткой церемонии в 2004 году безумно выступил «Властелин колец 3» от Нефлини Cinema, а сегодня вечером – на 78 и краткой церемонии в 2006 году победителем оказался «Светлячок» от Flame Films. «Храброе сердце» и «Титаник», производством и прокатом которых занимались 20 Центуры Fox и Paramount совместно с частными независимыми компаниями, были не в счет. Сейчас «Орион Пикчерс» уже давно исчезла. Мирамакс находилась в шатком состоянии. Heavy Instinct Company еще не встала крепко на ноги. DreamWorks была выкуплена. Нефлини давно частично принадлежала Тиме Варнер, к тому же имела неоптимистичное финансовое состояние. Lionsgate не смогла забрать себе столкновение. Абсолютно независимая Flame Films, став двойным чемпионом года по кассовым сборам, еще и завоевала Оскар за лучший фильм. Безусловный лидер независимых кинокомпаний. Сегодняшняя Flame походила на Орион периода 1984-1986 годов. В ней работала плеяда талантливых людей, она начала скупать другие компании и расширять свою деятельность. Отличие состояло в том, что Орион занимала деньги, а Flame не занимала. Серия крупных проектов Орион терпела убытки, тогда как небольшие проекты Flame приносили прибыль, а крупные проекты – еще большую прибыль. Но, достигнув пика успеха, сколько еще лет Flame сможет продержаться на этой вершине? Когда в следующий раз будет взята награда за лучший фильм? Кроме специализировавшихся на кино СМИ, никто об этом особо не задумывался, тем более сейчас было время для торжества. FF получила свой первый Оскар за лучший фильм. Ура! Бесчисленные фанаты перед телевизорами уже давно сходили с ума. Это грандиозная победа волшебного юноши, грандиозная победа фанатов. А они помнили, как критики и хейтеры когда-то поливали его грязью. 1,8 миллиарда в мировом прокате, 11 Оскаров. Всем тем ничтожным людишкам нанесена жесткая, сбивающая с ног оплеуха. Эвелин кричала так, что ее мама не выдержала и накрыла ее подушкой. А-а-а. Бурные эмоции Клэр выплескивались через край, она только и могла что непрерывно колотить кулаками Адама. А-а-а. И все детишки, кто болел за дядю Яна, кричали во всю глотку. В пресс-центре отеля «Рина из Санце», что соединялся с театром «Кодек», и за кулисной комнате для интервью американские и мировые журналисты выпускали пресс-релизы, чуть ли не сходя с ума. «Светлячок» одерживает уверенную победу с 11 наградами. «Светлячок» творит историю. За рождение лучшего фильма в жанре научная фантастика «Волшебный юноша» взял 3 статуэтки. Новые рекорды «Волшебного юноши» и «Светлячка» вызывали бурю восхищения. Некоторые журналисты заранее подготовили материал, поэтому могли сразу же сообщить киноманам в интернете, какие случились сумасшедшие вещи. Помимо кучи рекордов, связанных с научной фантастикой, еще и впервые в истории человек, выступающий одновременно продюсером, режиссером, сценаристом, монтажером и композитором песни, победил в номинации «Лучший фильм», 5 должностей, даже выступил актером, которого так и не номинировали. Кроме того, он получил награду за лучший фильм как режиссер и продюсер. «Один победа» два раза номинирован, а рекордсменом тут являлся Уильям Уайлер, 3.13. Поздравляю, Ян. На большой сцене в зале Николсон обнялся с быстро подошедшим Ван Яном и передал ему золотую статуэтку, сжимаемую в правой руке. Ван Ян с улыбкой ответил: «Спасибо. Прости, что я растратил все твое время». На старческом лице Николсона появилась улыбка, он хрипловатым голосом произнес: «Позже еще поболтаем. У меня есть кое-какие вопросы по двойной рокировке». Договорив, Он направился к Джоссу Уидону и тоже легонько обнялся с ним, после чего передал ему золотую статуэтку, сжимаемую в левой руке. «Поздравляю! Спасибо, спасибо!» Уидон с огромным волнением принял награду, правая рука тут же ощутила тяжесть, и ее потянуло вниз. Только теперь ему стало известно, насколько кубок Оскара тяжелый. Он с силой сжал статуэтку, это ощущение увесистости было таким приятным. Уидон обернулся и посмотрел вперед. «Ух ты! Похоже, он только сейчас обнаружил, как много людей в зале. Бесчисленные лица, бесчисленные пары глаз». Он внезапно возбудился и вместе с тем напрягся, пришлось невольно сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться. И как Ян так хорошо с этим справляется? В это время камера засняла других людей. Спилберг спокойно сидел на своем месте, слабо улыбаясь с поджатыми губами, отчего непонятно было, что он чувствовал в данный момент. Клуни и Хеслов улыбались, обнажив зубы, а члены съемочной группы «Горбатой горы» до сих пор стояли на ногах, чтобы выразить уважение и поздравления. Заметив, что Ян собирается произносить речь, Шеймус, Энкли и остальные наконец уселись обратно. «Мне сейчас реально обидно. Надо было в прошлый раз дать еще одно обещание, тогда бы я его уже сейчас выполнил и выглядел бы мега крутым». Несколько фраз Ван Ян вызвали веселье в Кодеке, где уже довольно долго не было шумного смеха. Почетные гости хохотали, несколько прелестных дам, близко знакомых с волшебным юношей, опять аплодировали и свистели. Он и так мега крут. Хе-хе. Ван Ян знал, что отсутствие ведущего на сцене – признак серьезного истечения времени, видимо, таймер не позволит им много говорить, поэтому надо дорожить каждой секундой. Он прекратил шутить и с легкой улыбкой сказал: «Я только что уже всех поблагодарил, я горжусь вами. В этот раз я бы хотел дополнить список несколькими важными для меня людьми. Спасибо Альфреду, он научил меня, что такое кино. Спасибо моему уже почившему наставнику, он научил меня очень многому». Неописуемое чувство вдруг нахлынуло на него, он сжал губы, лицо уже приняло спокойное выражение. «Учитель, я скучаю по вам, спасибо». Ву-у. Зал взорвался аплодисментами и возгласами, многие гости, особенно члены банды Ван Яна, старательно хлопали в ладоши. Хотя он не дал длинную речь, не плакал и не задыхался, его слова трогали за душу. Натали и Рэйчел думали о том, что у него с его наставником были действительно хорошие отношения. Джессика молча подняла в левой и правой руке две статуэтки. Ван Ян это увидел. Он кивнул, жестом пригласил Уидона и отошел в бок, уступив место перед микрофоном. «Ох, мне надо много кого поблагодарить». Завладевший сценой, Уидон глупо заулыбался, волнение было неописуемое. Он знал, что его дети сейчас смотрят на него, смотрят папа и братья, смотрит мама. Забыв большую часть своей речи, он как ни в чем не бывало произнес: «Спасибо моей семье, моей жене Кай, моим мальчикам, Ордену и Сквайру, люблю вас. И еще спасибо моей маме, Ли. Если вы знакомы с моей мамой, то знаете, какая она добрая, сильная и красивая женщина, я всегда буду гордиться ей». В зале раздались бурные аплодисменты. Аплодисменты, посвященные самым дорогим, родственным чувствам. Знавшие Уидона друзья были в курсе, что он стал убежденным феминистом именно под влиянием своей матери. Камера засняла зал, Кайка улыбалась во весь рот. Тем временем Уидон поблагодарил Академию, Flame Films, съемочную группу «Светлячка», фанатов и близких друзей, после чего отдельно и торжественно промолвил: «Огромное спасибо Яну. Работать с ним было самым приятным и интересным событием в моей жизни. Его талант сводит меня с ума. Его возраст и волосы на его голове вызывают во мне зависть». Как-никак Уидон был юморным и забавным человеком. Стоило ему привыкнуть к сцене, как он начал шутить. Эти слова, разумеется, вызвали смех у зрителей. Ха-ха-ха. В этот момент Ван Ян специально показательно провел ладонью по своей голове, отчего смех в зале стал еще громче. Однако не успел Уидон продолжить речь, как вдруг раздалась пафосная музыка из «Светлячка». Таймер не потребовался, и не был дан знак закругляться, церемония закончилась без каких-либо комментариев. Уидон лишь сказал спасибо и больше ничего не говорил, зато Ван Ян подошел к микрофону и громко произнес: «Почему мне кажется, что Джек Николсон объявил не те имена? В любом случае я свою статуэтку возвращать не буду. Спасибо научно-фантастическому кино. Спокойной ночи. Надеюсь, вам понравилось это шоу». Несмотря на то, что музыка становилась все громче, Она не смогла заглушить его голос и не смогла заглушить зрительский смех и громоподобные овации. На экранах телевизора изображение начало отдаляться от края сцены вверх, зрители аплодировали, Ван Ян на сцене помахал рукой и вместе с Уидоном, Николсоном и штатным сотрудником отправился в закулисье. Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» официально завершилась, а новая легенда уже родилась. Глава 466. Оккупация «Оскара». Этот вечер определенно запомнится мне на всю жизнь. Я рад и счастлив, хотя этого недостаточно, чтобы описать мои эмоции. В общем, я готов взорваться. Мы вместе сотворили легенду, и это величайшее событие. В закулисной комнате для интервью в отеле «Ренессансе» было довольно оживленно. Там собрались лауреаты, объявители награды, журналисты. Кто-то расхаживал туда-сюда, кто-то фотографировал, кто-то проводил интервью, кто-то общался. На фоне длинной декоративной стеной с логотипами канала «Опции Оскара» располагались ослепительно улыбавшиеся и державшие в руках золотые статуэтки лауреаты. Они позировали либо поодиночке, либо группами. Также расхаживали и присоединялись к общему веселью объявители наград. Перед всеми этими людьми хлопотали фоторепортеры, которые старались сделать красивые кадры, вспышки камер все никак не затухали. А тех лауреатов, что закончили фотографироваться, окружали другие многочисленные журналисты из разных стран, знаменитости отвечали на всевозможные вопросы, отчего стоял шум. Этим оскаровским вечером в общей сложности 14 фильмов завоевали награды. «Светлячок» получил 11 наград, по один награде получили «Горбатая гора», «Доброй ночи и удачи», «Капоте», «Переступить черту», «Сириана», «Преданный садовник», «Суета и движение». Также победителями стали 6 картин, участвовавших в индивидуальных номинациях, включая Уоллиса и Громита Цаци. А награду за выдающиеся заслуги в кинематографе получил Роберт Алтман. В этом году в оскаровской гонке научно-фантастическое кино, несомненно, всех порвало, никто не мог тягаться с его мощью. Тем не менее Академия лишила его 7 наград за лучшую мужскую женскую роль, лучшую мужскую женскую роль второго плана, лучший оригинальный адаптированный сценарий и лучшую песню, но проиграть здесь остросоциальным и серьезным фильмом было не обидно. А «Флами Филмс» за счет 2 фильмов забрала 12 наград и заслуженно вышла главным победителем. Волшебный малыш Ван Ян, являвшийся и боссом корпорации «Флами», и лучшим режиссером, и лучшим продюсером, и еще много кем, разумеется, был окружен плотным кольцом журналистов, которые ни за что не соглашались его отпускать, пока он не ответит на достаточное количество вопросов. Находившаяся за пределами кольца Джессика могла лишь в ожидании поглядывать на мужа, тихо вздыхая, и повсюду разгуливать с 2 золотыми статуэтками. В это время журналистка с каштановыми волосами из Лос-Анджелес Таймс спросила: